Глава 12. Четыре жизненных уклада. Нарада сказал: «Послушник, брахмачари, должен прежде всего научиться владеть чувствами. Он должен жить при доме учителя, уважать его и слушаться беспрекословно. На восходе и закате солнца послушник должен мысленно выказать почтение учителю и прочитать молитву огню, солнцу и высшему светочу. Когда учитель сочтет нужным, послушник должен приступить к изучению молитвенных заклинаний вет. Каждый день, перед началом и по окончании занятий, ученик должен кланяться в ноги учителю, как наместнику Божьему на земле. Послушник, брахмачари, должен носить грубую одежду, подпоясанную пеньковой веревкой. Ему запрещено расчесывать волосы. Спать и сидеть он должен на травяной подстилке. Он также обязан носить с собой посох и кувшин для воды, быть опоясан священным шнуром и никогда не расставаться с ним. Утром и вечером он должен выходить на улицу и просить подаяние, а потом все собранное отдавать своему воспитателю. Принимать пищу он может лишь, когда учитель дозволит ему. Если же учитель не дает такого указания, послушник должен поститься. Он должен быть обходителен со всеми и уметь сдерживать страсти. Ему запрещено копить вещи и есть больше необходимого. Ему следует во всем довериться учителю и никогда не сидеть без дела. С женщинами и любителями женщин он может общаться только, если это необходимо для служения учителю. Ни семейному мужчине вообще не следует говорить с женщинами и о женщинах, ибо соблазнительные образы могут взволновать ум даже отрешенного старца. Если жена учителя молода, послушник не должен позволять ей обращаться с ним как с сыном, расчесывать ему волосы, умощать тело благовониями или купать его. Женщина для мужчины, что огонь для масла. Дабы сохранить твердость ума, мужчине не следует общаться наедине даже с собственной дочерью. Беседовать с женщиной следует только по делу и всячески избегать праздных разговоров. Кто не познал своей истинной сути, тот неизбежно воспринимает себя тенью своего ума, а потому видит окружающих двойственно, разделяя их на мужчин и женщин. Дабы обрести ясность сознания, следует как можно меньше водиться с противоположным полом. Вышеперечисленные правила в равной мере относятся к людям семейным и отшельникам, хранящим обет воздержания. Семейным, однако, с дозволения учителя разрешается вступать в соитие с женой во время благоприятное у нее для зачатия. Целомудренные люди, будь то миряне, послушники или отрешенные старцы, не должны украшать свои глаза, умощать тело благовонными маслами, разглядывать или рисовать в уме женщин, позволять кому-либо гладить себя. Также возбраняется есть мясо, пить вино, украшать себя цветами и носить украшения. Отпрыски благородных сословий, брахманы, кшатрии и вайшьи в отрочестве должны пройти послушание в семействе, школе, учителя. Изучать, насколько позволяют способности, три писания, веды, упанишады и предания. По окончании учебы послушник должен по возможности отблагодарить наставника, а потом принять один из следующих жизненных укладов – семьянина или отрешенного старца. Неохватный и непостижимый находится в огне учителя в нас самих, во всех существах и одновременно вне всего этого. Он внутри и снаружи всего сущего. Его власть повсюду, в видимом, мыслимом и немыслимом мирах. Во всех делах своих, послушних брахмачари, семьянин грихастха, отрекшийся от семьи ванапрастха и старец-отшельник саньяси, должен помнить о главной цели своей жизни – постижении безусловного существа. Теперь, государь, я расскажу тебе, какими качествами должен обладать человек, оставивший семейную жизнь ради достижения высших небесных ярусов – созвездия мудрецов. Покинув семью, такой человек не должен питаться зерном, выросшим на возделанной земле. Нельзя ему есть недозревшие злаки, дикие или приготовленные на огне. В пищу ему годится лишь то, что созрело под солнцем. Лепешки для жертвенного огня он должен печь из злаков, которые сами собою выросли в лесу, и каждый раз, найдя новые зерна, он должен избавляться от старых запасов. Жилищем ему должна быть хижина из соломы или горная пещера, и лишь для того, чтобы поддерживать там священный огонь. Сам же он должен учиться терпеливо переносить снег, ветер, жар огня, дождь и зной. Он не должен расчесывать волос, стричь ногти и бороду. Ему также не положено очищать тело от грязи. Он должен носить с собою кувшин для воды, оленью шкуру и посох, и облачаться либо в рубище, либо в одежды огненного цвета. Так в покаянии и воздержании ушедший от семьи должен прожить в лесу 12 лет, или 8, или 4, или 2, или хотя бы 1 год. Но воздержания не должны выводить его ум из равновесия. Если из-за болезни или немощи он не способен выполнять свой повседневный устав, читать молитвы или изучать поучения мудрых, он должен поститься. Прежде чем покинуть бренный мир, такой человек должен сжечь свое мнимое «я» и понятие «мое» в стихии огня. Тем самым до исхода из призрачной действительности он порвет связь с ней. Вещественное тело также необходимо мысленно разложить на 5 образующих стихий – землю, воду, огонь, воздух и пространство. Познавший свое «я» возвращает составляющие своей плоти в их изначальные стихии. Телесное отверстие сливается с мировым пространством, воздушные потоки с мировым воздухом, телесное тепло со вселенским огнем, кровь, слизь и моча со вселенской водой, а в землю уходит телесная твердь. Предметы речи и речь растворяются в огне. Ремесло и руки забирает небесный царь Индра, способность передвигаться и ноги забирает Вишну, чувственное удовольствие и детородный член возвращаются к прародителю Праджапати. Задний проход и способность опорожнять кишечник забирает бог Мритью, ухо и звуки возвращаются божествам, повелевающим над сторонами света. Поверхность тела и предметы осязания отходят к ваю, ветру. Образ и глаза отдаются солнцу. Язык и вкус забирает вода, а обоняние и нос возвращаются земле. Ум и желание погружаются в луну, разум и рассуждение, в брахму, ложная самость, понятие «я» и «моё», в рудру, вселенское «я». Затем стихия тверди погружается в воду, вода – в свет, свет – в воздух, воздух – в пространство, пространство – в мнимое «я», самость – мнимое «я» в совокупное вещество, совокупное вещество – в первозданное, непроявленное вещество и, наконец, непроявленное вещество – высшего неподвижного наблюдателя. Так, соединив свое бытие с природой неподвижного наблюдателя, душа осознает себя единой с ним. На этом заканчивается ее мрачное, бренное существование, подобно тому, как гаснет огонь, когда поленья вновь обращаются в прах.